Иногда мне кажется, что моя гордыня заключается в непреодолимом желании казаться правильным и добродетельным, как бы банально это ни звучало. Это своего рода личная философия, посредством которой ты пытаешься выразить свое эго. В этом смысле, когда я пишу стихи, мне кажется, что это мой великий грех, потому что в этот момент я начинаю думать о том, как я буду выглядеть в этом новом стихотворении. Это просто ужасно. В такие моменты ты очень жалеешь тех людей, которые с тобой общаются. Неважно, где и как, на поэтическом вечере или просто на лестничной площадке. Потому что очень часто, читая новые стихотворения, ты не всегда уверен, что поступаешь правильно, что читаешь именно его, здесь и сейчас. И в завершении всего ты смотришь на одухотворенные лица людей, которые, может быть, прониклись твоим творчеством, а про себя думаешь: «Боже мой, ведь я сейчас все вам наврал». То же самое происходит и в жизни. Очень часто тебе хочется послать весь мир куда-нибудь подальше, а вместо этого ты ему говоришь: «Как же я тебя люблю».